Глава 5. Кабинет Гуревича, просторный, с дорогой светлой мебелью и большим зеркалом во всю стену, всегда нравился Ростиславу. Ему было здесь спокойно и уютно с первого дня появления в колледже. Иногда ему казалось, что в зеркале он все еще видит тогдашнего себя, привычно испуганного, больного, серую тень человека, который постоянно сражается с драконом. «Выпусти его», — однажды сказал Гуревич. «Просто выпусти своего дракона еще раз». Ростислав тогда долго не решался. Запах горящих человеческих тел по-прежнему кипел у него в носу. И тогда Гуревич вывел его на полигон и просто ударил по лицу. И дракон раскрыл крылья. «Как ты вообще додумался до такого? Посвятить эту девочку, привязать к себе так, чтобы Выгодский не оторвал?» Голос Гуревича прозвучал уже не в голове, а извне. Ростислав встрепенулся, выныривая из прошлого. «А что еще тут можно сделать?» — ответил он вопросом на вопрос. «А ты уже сделал все, что можно!» Гуревич вышел из-за стола, подошел к окну и какое-то время смотрел во двор на гуляющих студентов. Последние часы лета. Грешно было их упускать. «Спас незарегистрированную ведьму и привел ее в колледж. Остальное уже не твоя печаль!» Ростислав откинулся на спинку мягкого стула и долго смотрел на затылок ректора, до тех пор, пока Гуревич не поднял руку и не провел по волосам, словно пытался стряхнуть чужой взгляд. «Вы предлагаете отдать ее Выгодскому? Представляете, как его усилит такая батарейка?» «Представляю, конечно», — устало откликнулся Гуревич. «Хорошо от этого не будет никому. Ни нам, ни людям. Говоришь, она воскресшая?» «Она не верит, что умирала, но я это видел». Гуревич наконец обернулся к Ростиславу, и в его взгляде плескалась бурая болотная тоска. «Это уже некромантия, Рос, причем на постоянной основе. Ты уверен, что справишься?» «Уверен», — беспечно усмехнулся Ростислав. Ему давно не было настолько спокойно и легко. Он подумал, что Гуревича не стоит посвящать в детали. «Встанешь на одном уровне с Выгодским», — глухо произнес Гуревич, — «если справишься. И тогда стряхнешь его. Ты ведь этого хочешь?» Ростислав подумал, что старых друзей и наставников нужно уважать и любить, и ни в коем случае не недооценивать. Гуревич по-прежнему видел его насквозь, как в тот день их встречи в клинике. Он знал обо всем, что двигало Ростиславом, но не пытался его остановить. Никогда не пытался. Иногда Ростислав думал, что Гуревич его тоже любит, сильной любовью отца, которого он никогда не знал. «Ее еще долго учить», — сказал Ростислав так, словно пытался успокоить Гуревича. «Она ведь...» Он не успел договорить. Зеркало содрогнулось, налилось морозным сиянием и синевой, и издалека донесся нарастающий гул. Кто-то мчался сюда со всех ног. По стеклу пробежали трещины, и на ковер кабинета вывалился Максим Богатов, насквозь мокрый от пота и перепуганный до смерти. Ростислав бросился к нему, помог встать. Парня трясло в лихорадке. Ледяные пальцы впились в плечи Ростислава. «Ростислав Сергеевич, там Настю убили вчера», — проговорил Максим, глядя Ростиславу в лицо и не видя его. «Шею свернули, как нашим, кто без регистрации. Она... что же, она тоже ведьма была? Я не знал, правда? А он пришел и давай, что это я ее. Ростислав легонько ударил Максима раскрытой ладонью в центр лба, и он умолк и тотчас же успокоился, словно его страх выключили. Ростислав усадил его за стол, плеснул в стакан минералки. Максим послушно поднес его ко рту, зубы застучали о край. «Да, к нам утром приходил следователь», — кивнул Гуревич, устало опустившись на стул напротив. «Ты сбежал от него?» «Да!» — стакан трёсся в руке, расплескивая воду по столешнице. «Бросился в окно и открыл провал. Борис Аркадьевич, помогите!» Гуревич выразительно посмотрел на Ростислава, словно передавал ему бразды правления. Тот лишь руками развел. «Оказалось, что она слабенькая ведьма», — сказал Ростислав, просто не зная, что тут можно сказать еще. «Да, он не успел. Он не ко всем успевал. Она выше травницы не поднялась бы». «Этот следователь твой знакомый, что ли?» — уточнил Гуревич, хотя и без этого прекрасно знал ответ. Но Ростиславу нравилось, что старый наставник и друг разрешает ему говорить самому, а не просто копается в его мозгах по давней привычке. «Жили на одной лестнице», — неохотно ответил Ростислав. Посмотрел у него фотографию по старой памяти. «Быстро же теперь работают. Выявили ведьму без регистрации и ликвидировали». Максим хлопал глазами, испуганно переводя взгляд то на Гуревича, то на Ростислава. «И делом занялась человеческая полиция», — вздохнул Гуревич. «Это ладно бы, не в первый раз, но этот щегол от них улизнул через провал. Рос, ты представляешь, насколько это плохо?» Ростислав понимал. «Представляю. Что будем делать, Борис Аркадьевич? Слепнев к нам еще придет, он парень настырный». «Ладно, будем разбираться». Гуревич решительно хлопнул ладонью по столу, и Ростислав понял, что их военный совет в миниатюре завершен. «Максим, мы тебя пока спрячем. Все утрясется, выйдешь». Максим смотрел на Гуревича во все глаза, открывал и закрывал рот. В оранжерее царила какая-то особая пустота, та, что наполняет мир, который покинули люди, и заставляет замирать в предчувствии чего-то невнятного, то ли хорошего, то ли дурного, бог весть. Даже голоса второкурсников, расположившихся на траве неподалеку, сюда не долетали. Когда они шли в оранжерею, то Ростислав заметил, что Катя сидит на одном покрывале с Егором, и его это кольнуло. Легко, почти неуловимо. Что ж, он запретил только ходить в лес за оранжерею, а не гулять по территории колледжа. Но вот Ростислав моргнул, и все пришло в движение. Он услышал шелест листвы и цветов, и тихие разговоры растений, почувствовал движение соков в стеблях и воды у корней, уловил тонкие ленты запахов, что медленно и величаво плыли среди стеблей, веток и горшков. Плетистые розы рассыпали молочно-белые лепестки на головы и под ноги, по полу пробежала парочка мышей в облаке серебристой пыли, и Ростислав подумал, что надо бы обновить защиту. Сегодня к ним пришли безобидные мышки, а завтра заявится кто-нибудь покрупнее и позубастее. Гуревич, который шел последним, негромко кашлянул, и мыши юркнули под ящик с рассадой. Ростислав услышал их писк, в котором удивленно различал обещание больше сюда не заглядывать. Ростислав невольно усмехнулся. Большинство обитателей колледжа даже не подозревало о том, что живет на тоненькой пленочке между обитаемыми мирами. А Выгодский об этом знал и башню свою построил на похожем месте. Ему же надо было черпать силу для того, чтобы создавать своих гнилых гончих и птиц-вестников с золотыми черепами. По спине мазнуло холодным ветром. Ростислав машинально провел ладонью по щеке. «Ростислав Сергеевич, Борис Аркадьевич!» — всхлипнул Максим за его спиной. «Может, не надо, а?» Гуревич подошел к большой стойке с инструментами и потратил несколько минут на то, чтобы выбрать нужную лопату. Максим трясся от страха и от его головы разбрасывало золотые брызги. «Надо было думать, когда от мента в окно прыгал с восьмого этажа», — хмуро сказал Ростислав. «А теперь про нас могут узнать люди. Понимаешь, что тогда будет?» Максим не ответил. Его губы мелко тряслись, словно парень молился, хотя Ростислав подозревал, что тот не знает ни единой молитвы. Магия дает опасное ощущение всемогущества. Ты смотришь на себя в зеркало и подозреваешь, что способен управлять собственной жизнью и жизнями тех, кому не повезет оказаться с тобой рядом. По оранжерее плыл сладковатый запах яблок и тоски, такой же, каким веяло вчера от вещей Кати, которые Ростислав собирал в ее общаге. «Копай вон там!» — приказал Гуревич и швырнул Максиму лопату. «Не надо!» — всхлипнул Максим и вонзил лопату в грунт. Ростислав подумал, не закурить ли? Но не стал. Яма медленно росла, и Гуревич также неторопливо растирал ладони, пока над пальцами не стали закручиваться огненные вихри. Тишину оранжереи наполнял нервный стук. Ростислав сам удивился тому, что слышит, как у Максима бьется сердце, и этот стук мелодично вплетался в общий ритм здешней оранжерейной жизни. «Что ж, Максим, забирайся», — сказал Гуревич, когда счёл, что яма достаточно глубока. Максим обернулся, умоляюще посмотрел на него и пролепетал, даже не заикаясь. «Борис Аркадьевич, пожалуйста». Гуревич не ответил, и Максим встал в яму. По его щекам побежали слезы. Гуревич подошел, ободряюще улыбнулся и положил руку парню на плечо. Хороший был парень. С красным дипломом. «Ты правильно сделал, что пришел», — сказал Гуревич успокаивающим тоном, так говорят с ребенком. Да все они и были его детьми, по большому счету. Ростислав знал это чуть ли не лучше всех. «Здесь и только здесь тебе могут помочь. Все будет хорошо, Максим, надо просто немного подождать. Не бойся, спи». От его руки поплыли волны золотого света, и Максим стал меняться. Окутанные рваной вуалью тумана, джинсы и футболка потемнели, отяжелели и вдруг обрели твердость и побежали трещинами. Максим ахнул, делаясь стройнее и выше. Его волосы зазеленели, и сквозь них пробились первые робкие ветки. Еще немного, и вместо Максима в яме появилось деревце. Встряхнулось, зашелестело листвой под неуловимым ветром. «Ну что, дубок?» — улыбнулся Гуревич. — Стой! Ума набирайся. Из глубины ствола до него донеслось довольное поскрипывание. Покорели глиновые трещины, похожие на буквы незнакомого алфавита. Максим что-то ответил, но Ростислав не смог прочесть ответ. «Ну вот», — вздохнул Гуревич, враз сделавшись каким-то потерянным и слабым. «Только так и можно было поступить. Поможешь, Рос?» Ростислав кивнул, взял лопату и принялся подсыпать землю к стволу. Когда Вадим подъехал к воротам колледжа, то было уже совсем темно. Главный корпус нависал тяжелой громадиной, которую изящная подсветка делала еще мрачнее. В здании общежития горели огни, и на траве под фонарями еще сидели студенты. Вадим вышел из машины и на какой-то миг снова рухнул во мрак. «Стук-тук!» — донеслось до него погромыхивание костей и камешков в деревянной плошке ведьмы. «Стук-тук-тук! Ты слеп, капитан, ты непроглядно слеп!» Вадим почти увидел, как от будочки охраны вдоль ворот скользнула какая-то лохматая тень. Его снова отказались пропускать на территорию, но охранник, который давеча чуть ли не нюхал удостоверение, принялся кому-то звонить. И Вадим невольно подумал, каково это — сидеть тут всю ночь озаренным светом, когда во тьме есть тысячи глаз, которые смотрят тебе в лицо. Не страх, но липкая холодная тоска обняла его так же, как в тот день, когда пропал Паша. Через несколько минут он увидел знакомую фигуру. Рос быстрым шагом шел к воротам. Вадим присел на капот, устало провел ладонями по лицу. «Вот, Ростислав Сергеевич!» — услышал он издалека. «Вас звал, да?» Почти сразу же к его плечу прикоснулись, и прикосновение почему-то отдалось ударом тока, стряхнувшим оцепенение. «Вадим, что с тобой?» Рос стоял рядом, и Вадим почти рассмеялся, понимая, что вот, жизнь прожита, а приехать в минуты бессилия можно только к своему прошлому. «Ты что, в аварию попал?» «Нет», — глухо выдохнул он. Вынул пачку сигарет. Пусто. Вадим нервно скомкал ее, бросил на дорогу. Вот так и его жизнь, скомкана и брошена. Стук-тук-тук. Нет Паши, нет жизни. И сам ты слепой во мраке. Ты чего такой грязный? Кажется, Рос растерялся. Вадим только сейчас заметил, что его светлая футболка в грязи и прилипших сосновых иголках. Он снова провел ладонями по лицу, не зная, что сказать и как выбраться на свет. Кругом была только тьма. «Слушай, Рос», — наконец смог выдохнуть Вадим, — «поговори со мной, а?» Олег вышел из кабинки туалета, прошел мимо писсуаров и встал возле мраморной стойки с раковинами. Туалет был пуст, лампы мягко озаряли кафель и металл, тихо гудела вентиляция. Едва уловимо пахло дезинфицирующим средством. Олег провел руками под краном. Полилась вода, и он принялся густо намыливать руки. Давняя привычка, которая жила с ним после одного дня в средней школе. Олег прекрасно понимал, насколько она дурацкая — мыть руки почти 5 минут. Но избавиться от нее не мог. Борис Аркадьевич однажды сказал, что внутренняя боль Олега настолько тесно переплетена с его магией, что лучше не разрывать эту связь. Пусть моет руки по 5 минут, если ему так легче. Это помогало не вспоминать 8 класс в Алексинской школе. Здоровяка 11-классника, который решил, что будет забавно окунуть смешного нелепого толстяка головой в унитаз и помочиться сверху. Это помогало не думать о том, как здоровяк отлетел в сторону с разорванной глоткой и руках, которые вдруг стали грязными. Их надо было вымыть, вымыть. Хотя какая-то часть его пляшущего в безумии рассудка понимала, что на руках нет ни единого пятнышка. Тогда Олега так и нашли. Кто-то из пацанов заорал, прибежала завуч по воспитательной и математичка, чей кабинет был рядом, и завуч внезапно заверещала тонким заячьим голосом. А Олег все мыл и мыл руки, и мыльная пена падала в раковину и брызгала на загаженный пол. 5 минут. Чисто. Он бросил в пустое ведро скомканное бумажное полотенце и пошел к дверям. Завтра 1 сентября. Колледж социальных инноваций принял Олега таким, каков он был. Исцелил. И Олег не собирался никого подводить. Учеба только на отлично. Единственный способ, которым он мог выразить свою благодарность. Привезя в колледж запуганного подростка почти на грани самоубийства, Гуревич сказал, что Олег самый сильный боевой маг, которого он когда-либо видел, но с любой силой надо уметь справляться. Олег справлялся. Делал для этого все, что мог. Конечно, с портретом Выгодского он дал маху, но ведь это вышло нечаянно. Олег просто не думал, что его огненная птичка окажется настолько сильной и неуправляемой. И ведь ему даже извиниться не дали. Он открыл дверь и почти вышел в коридор, а потом понял, что на полу третьего этажа никогда не было таких темных мраморных плит, и сам коридор не уходил так далеко в клубящийся густой туман. Из тумана доносилось постукивание, словно там двигался кто-то на очень высоких каблуках или копытах. И Олег понял, что лучше прямо сейчас пойдет и повесится в одной из кабинок, чем посмотрит на него. Он захлопнул дверь, привалился к ней затылком, пытаясь выровнять дыхание. Вот раковины, вот кабинки, вот в окне отражается его собственное лицо, смятое ужасом. Дверь дернули с другой стороны. Олег не удержался и вылетел в коридор прямо под ноги. Кажется, он заорал, кажется, от черных плит веяло холодом, и в прожилках мрамора проступали золотые буквы. «Олег! Олег, ты что?» Ноги были самыми обычными, человеческими, в мягких зеленых кроссовках. Егор подхватил Олега под мышки, прислонил к стене, словно куль. Олег смотрел сквозь него и видел черно-синий коридор с высокими стенами, доска с объявлениями, над которой парили огненно-красные язычки, кость длинного узкого окна у выхода на лестницу, круглый знак с перечеркнутой сигаретой, запрещавшей курить, был похож на иероглиф. «Ты что, плохо? Где болит?» Егор похлопал Олега по щекам, встряхнул. Олег перехватил его за руку и хрипло прошептал, заглядывая в глаза и боясь увидеть там собственное сумасшествие. «Ты тоже это видишь?» «Что?» Над головой Егора плескались голубые капли, знак дикого волнения. И Олег вдруг вспомнил далекий апрельский день. Носилки, на которых тащили старшеклассника, врача, делавшего укол бледной до синевы математички. В изодранной невидимыми когтями шеи снова проснулась боль. «Коридор!» — прошептал Олег, уже зная, что услышит от своего соседа по комнате. — Окно. Они всегда такими были. Егор посмотрел по сторонам, нахмурился. Олег сжал его руку так, что испугался. Не сможет разжать пальцы. Одна из дверей открылась. В коридор высунулась Дарина. Увидела их возле туалета и испуганно спросила. — Ребят, вы чего? Ой. Она вышла из комнаты, опасливо озираясь по сторонам. И Олегу сделалось так легко и спокойно, что он едва не обмочился. Егор глянул в сторону доски с объявлениями и растерянно провел ладонью по голове. «Слушайте, что-то правда. Оно же сейчас по-другому было». Олег уткнулся лицом в ладони и рассмеялся. Дарина вышла из комнаты, двинулась по коридору, стуча во все двери. Номера на них казались Олегу чужими и дикими, сплетенными по законам другого мира, золотыми языками адского огня. Из комнат выглядывали ребята, удивленно ахали, выходили в коридор. Издалека снова послышалось. Цок-цок. Стук-тук-тук. Кабак был крошечным и очень убогим. Грязная разливайка на 4 стола. Но Вадим сказал, что лучше здесь, и Ростислав не стал с ним спорить. За прилавком громадиной воздвигалась раздатчица. Разливала по пластиковым стаканам вино из маленьких бочонков. Давала заветренные бутерброды с колбасой на закуску. Поправляла алую помаду в уголках губ. Из динамиков грохотала русская народная блатная хороводная. Перед Ростиславом тоже стоял стаканчик, но он так и не притронулся к нему. Вадим осушил второй, и его прорвало. Он заговорил с такой горячей болью, словно боялся онеметь до того, как скажет все. «Я до сих пор не понимаю, как он пропал. Ты бы знал, сколько я об этом думал. Вот же, только что ходил рядом со мной». Вадим рассмеялся тяжелым болезненным смехом. «Палкой по траве шурудил. Подосиновик еще нашел. Так радовался. И все, нет его. Вот только что был рядом, и как глаза кто-то отвел. Тогда весь тот лес перевернули. Да там и не особо много было переворачивать. Так, рощица». Он сделал еще один глоток из стакана. Ростислав смотрел на него и молчал. Сейчас говорить должен был только Вадим. Мимо завсегдатаев кабака скользили темные тени, иногда приникали к их головам и утекали. Раздатчица поправляла губную помаду, глядя в засиженное мухами зеркало. Все, сидевшие в разливайке, казались мертвецами в его синеватом отражении. «В общем, мы так и не отошли от этого. Танька до сих пор не живая. Я в работу ушел, вроде помогает. Сказал Евланскому, отправляй меня на самые дурные дела, мне надо голову забить, чтобы не думать. А потом прихожу домой, а она лежит на диване со смартфоном. А там фотографии». Он помолчал, глядя в мутные остатки в своем стакане, а потом вдруг выпалил. «Я Пашу сегодня видел, когда ехал из Велецка». «Где?» — спросил Ростислав. Мелькнула мысль о том, что прыжок Максима в окно мог как-то зацепить Вадима отдачей. «Да знаешь, там на допросе такая хрень вышла. Ну вот кому сказать, никто не поверит. Я ехал весь на нерве, остановился, думаю, надо дыхание перевести. Смотрю, а Паша возле леса стоит. Рукой мне махал. Я побежал к нему, а его нет. Нет его больше, Рос. Ты что не пьешь? Мне же нельзя». Вадим молча кивнул, угрюмо уставившись в стакан. Ростислав быстро провел левой рукой над столом, и весь кабак погрузился в черно-белый сумрак. По нему поплыли цветные призраки. Стволы сосен. Вадим. Веселый и бодрый маленький мальчик в красной курточке и красной футболке с драконом. Они несли корзинку с грибами, и Вадим о чем-то говорил. Он был совсем другим, живым, настоящим. Ростислав, понимающе кивнул, и сумрак развеялся. «Езжай домой, Вадим», — сказал он, не зная, что сейчас сказать, но зная, что нужно сделать. «Все наладится. Завтра все будет по-другому». Вадим, понимающе кивнул, уткнулся лбом в ладони, и его плечи мелко затряслись.